Местные особо не обращали внимания на воссоединение семьи или того, что от нее осталось. Только Нира где-то там фанила своим раздражением на окружающий ее мир и завистью к обренам. Какая-то глубокая рана отзывалась из далекого прошлого, заставляя злиться на само слово «семья». Неприятное, про которую не хочется вспоминать. И дело даже не в сестре. Через какое-то время к ее зависти присоединилось еще одно. Джейн почувствовала приближение одаренного и обернулась. Алекс вел перед собой ведьму со связанными ремнем руками, посматривая в их сторону. Пускай парень слегка улыбнулся и показывал, что рад за них, девушке было его жалко. В этом плане жизнь обошлась с ним жестоко. «Я детдомовец в квадрате», — так он сказал на крыше храма. Аннабель нагнулась вперед, чтобы увидеть, на что отвлеклась ее дочь, а потом тихо спросила у самого уха: «А это кто?» «Твой парень, Маам». Одаренная резко повернулась к ней с возмущенным лицом и нахмуренными бровями. И где-то там смеялась одинокая зайгерянка, вспоминая, что спрашивала то же самое. В углах небольшого зала, высеченного внутри горы, стояло 4 костровые чаши с пылающим зеленым цветом пламенем. Во главе центрального стола, накрытого тканью с орнаментом, сидела Агвин Дьо. Перед ней, с уже развязанными руками, сидела сестра ночи, чей взгляд гулял по всему помещению и ни на ком не останавливался. Джедаи стояли по обе стороны напротив друг друга между ведьмами. Джейн перенесла вес на правую ногу и сложила руки на груди, в то время как Алекс спрятал их в карманах брюк. «Значит, вот оно как», — медленно проговорила Агвин, когда ведьма закончила пересказывать то, что уже говорила одаренному. «Все это только ради того, чтобы отправить на Корусан карательную миссию. Полагаю, в этом и заключается моя плата», — сказала Шепард, сделав легкий жест рукой и вернув ее обратно. «Отобрать корабли, в этом и ваш интерес, джедай», — напомнила наставница клана и, обведя их взглядом, остановилась на Джейн. «Забрав их у сестер ночи, ты не только оплатишь долг, но и сохранишь жизни своих собратьев. К тому же, вы уже начали, захватив сестру ночи». «Верно», — согласилась она, хотя девушку больше беспокоила судьба детей, которые находились в храме, чем старшие поколения фанатиков. «Если ведьмы и вправду попали бы на Корусант, то тогда под удар попали бы все, особенно те, кто не сможет себя защитить. Но нам понадобится помощь вашего клана. Нас всего 3, а кораблей 7. Поэтому с вами пойдут мои дочери. А что насчет меня? Алекс обещал меня отпустить», — заговорила ведьма и посмотрела на упомянутого джедая. «Правда?» — удивилась Агвин и, с интересом смотря на одаренного, подперла голову руками. Ее реакция была спокойной, с толикой любопытства к разумному, который раздает такие обещания. «Ты ей не только представился, но и пообещал свободу». Шепард ехидно усмехнулась, хотя в этом не было ничего смешного. «По-моему, тебя окружает слишком много женщин. Давай, пошути про сперматоксикоз», — съязвил парень, чересчур сильно отреагировав на безобидный юмор. «Но если серьезно, да, это правда. Я обещал ее отпустить, если она скажет правду». Джейн вздохнула и покачала головой, поражаясь такой сообразительности. Дьё всем своим видом показывала, что это не ее проблема, хотя и не одобряла решение джедая сохранить жизнь заклятому врагу не только для кланов Датамира, но и самого Ордена. «Ладно, это потом», — отмахнулась одаренная и уперлась руками в стол, обведя каждого серьезным взглядом. «Надо думать над планом. И так ясно, что наша дорогая гостья отведет нас к месту, где ее подружки держат корабли. Моя команда пойдет в авангарде, мы возьмем весь удар на себя и попытаемся разобраться с большинством. Единственное что, мне понадобится помощь клана Поющей Горы для нашего прикрытия. Только действовать надо быстро, они могут прислать подкрепление или увильнуть. Твоя команда, а?» — ухмыльнулся Алекс, на что Шепард наклонила голову и мило улыбнулась, как бы говоря: «Ну, конечно, моя». «Очень просто», — заметила наставница клана, с чем девушка была полностью согласна. «Пока мы не знаем некоторых деталей. Например, то, как именно прячут эти корабли и почему они скрыты от посторонних», — Джейн показала кавычки и повернулась к пленнице. «Вы слишком уверены в ее честности», — в очередной раз сделала точное замечание Агвин Дьо. «Ей нечего терять», — заявил Алекс, уточняя: «Она изгнанница и, по ее словам, сестры ночи назад не примут». «Что ж, раз ты уверен, джедай». Женщина поднялась из-за стола, спрятала руки в широких рукавах платья и, двигаясь в сторону выхода, сказала: «Я прикажу собрать группу сестер и братьев вам в поддержку». Джедаи остались наедине с сестрой ночи. Последняя чувствовала себя не в своей тарелке и о чем-то сильно переживала. Одаренные будто не замечали ее существования и продолжали играть в гляделки, ожидая, кто первый скажет слово. После встречи с матерью, Шепард находилась в приподнятом настроении, более жизнерадостная, чем обычно. Алексу нравилось смотреть на нее такую, нежели на хмурую и чрезмерно серьезную. «Кстати, о шутке насчет сперматоксикоза. Гаспейд, не начинай», — вздохнул парень и двинулся в сторону выхода под смех одаренный. Джейн подловила его и шутливо ударила кулачком в плечо, после чего повернулась к недоумевающей ведьме. «Вставай!» Рыжая схватила ее под локоть, насильно подняла со стула и подтолкнула вперед. Действовать было решено по обстоятельствам, при этом основной план оставался в силе. Их маленькая группа по-прежнему будет играть роль главной ударной силы и примет на себя все шишки, пока приспешники клана Поющей Горы будут прикрывать продвижение к кораблям. От ведьмы удалось узнать, что сокрытие местности работает за счет Марока, который наводит сестры, пока братья ночи играют роль маленького гарнизона. И чем дальше проходили расспросы, тем охотнее Талина рассказывала. Джейн предположила, что за сотрудничество с джедаями ее не примут обратно, заклеймят предательницей и приговорят к смерти. «Так и будет», — подтвердила ее догадки ведьма, рассматривая сухую траву под ногами. Говорила она искренне, с угрызением совести и в то же время без всякого энтузиазма. «Мне нет смысла надеяться на прощение матери и сестер. И куда двинешь?» — поинтересовалась Шепард. «В изгнание. Больше мне некуда идти. Ну, ты всегда можешь присоединиться к нашему цирку уродов», — довольно ляпнула Нира, покручивая в руках энергетический лук, который ей дали в аренду. Джедаи посмотрели на наемницу, как на ненормальную, на что та пожала плечами. «Нет, а что? Джедаи, мандалорцы, наемники. Ведьма лишней не будет». «Я не ведьма», — сдали обиды произнесла под нос Талина и хотела упомянуть свою принадлежность к сестрам ночи, вот только вспомнила, что это уже не являлось таковым. «Это уже перебор», — Джейн покачала головой и укоризненно посмотрела на подругу. Еще час назад она ныла о своей усталости и желании покончить с жизнью, в переносном смысле, но после того, как одаренные провели на ней технику исцеления, градус настроения Неры быстро подскочил до небес. «Нет, это я тебе скажу, когда у тебя появится своя армия», продолжала поясничать Зайгерианка. Алекс хмыкнул, но лишь одному ему было известно, почему. На сборы было потрачено около 30 минут. В поддержку клан Поющей Горы выделил 3 ведьм и 5 забраков, те, кто, по мнению троицы, обладал минимальными знаниями пилотирования, но для местных этот критерий был на уровне чуть ли не мастерства. От наемницы сразу же посыпались шутки про высший пилотаж, который им покажут дикари, как она окрестила местных мужчин. Их смерть не была желательна, но, в случае чего, ведьмы могли исполнить роль пилотов. Ранкоры, как ездовые животные, что удивительно, учитывая их натуру, не были комфортным способом передвижения, но могли доставить всадников в нужное место за короткий промежуток времени. Джейн всего раз видела вживую такую громадину, с помощью силы запудрила ему мозги и заставила уйти своей дорогой. Ранкор, как черепаха, удалился. Но эти, им было плевать, что перед носом крутой спуск или подъем или препятствие из огромных камней. Ранкоры бежали вперед и прокладывали себе путь, неся на своих широких спинах всадников. Никто, конечно, не давал джедаям и наемнице попробовать свои силы в управлении этих хищников, поэтому им пришлось сидеть с кем-то из ведьм. Изначально дорога должна была занять много времени, по предположению Шепард, их группа прибыла бы уже после заката. Сумасшедшая поездка закончилась гораздо раньше. Они остановились перед каким-то очередным кратером в 3 километрах и созерцали его дно с возвышенности. Джейн неуверенно покосилась на пленницу, которая провела всю дорогу в молчании, лишь изредка уточняя направление. «Ты уверена, что это здесь?» — спросила она и обвела рукой пустое пространство. Возможно, оно так и было, ведь никто, кроме местных, не знал, как работает Марок. «Да», — безразлично ответила бледнокожая. «Правда», — без нужды подтвердил ее слова Алекс, даже не смотря в ее сторону. Джедай пытался использовать силу, чтобы пробиться сквозь заклинание, но либо он был слаб, либо его методы не работали. Даже поиск жизни ничего не показал. Но там пусто, зачем-то напомнила об этом Нира и подозрительно покосилась на пленницу. «Спасибо, Нира», хмыкнула одаренная и повернулась к сидевшей перед ней ведьме. «Ранкоров в атаке использовать можно, или они у вас ценный ресурс?» План выстроился довольно быстро по одной причине, их заметили. Пришлось действовать наспех, сестры ночи могли сесть в захваченные корабли и улететь в разные стороны, чтобы потом вновь спрятать их, но надежней, чем предыдущий раз. Джейн не думала, что от наездниц будет большой прок из-за габаритов ранкоров. Звери, как только получили команду от своих хозяек, бросились ломать кости и разрывать тела. Одному брату ночи не повезло попасться в огромные лапищи. Хищник схватил его за ноги и за торс, а потом резко потянул в разные стороны. Плоть разорвалась, как лист бумаги. Сестры ночи давали неплохой отпор, атаковали как луками и копьями, так и заклинаниями. Шепард впервые секунды встала в ступор от вида зеленых сгустков, летящих то в одну, то в другую сторону, ассоциируя их с биотикой. Почти как у Ивика. Это сыграло на руку одной ведьме. Она натянула тетиву и приготовила стрелу к выстрелу в спину ничего не подозревающего разумного. Но чужая стрела, выпущенная из когтистых рук, оказалась быстрее и попала лучнице прямо в лоб. Забраки не были готовы к битве с джедаями, световые мечи легко разрубали их оружие и плоть. Видя, как рабы падают один за другим, ведьмы приняли одно единственное верное решение – уйти, захватив с собой хотя бы парочку кораблей. Шепард приказала никого не подпускать к судам, но в такой суматохе некоторым удалось проскочить. Загудели первые двигатели, начали нагреваться, но тут же остыли, когда пилота достала стрела наемницы. Джейн кинулась на перехват к другой ведьме и потянула ее на себя силой. Женщина от неожиданности замахала руками и ногами, пытаясь сопротивляться невидимой руке, пока фиолетовый клинок не разрубил ее пополам. Одной ведьме все же удалось поднять нос с одинокого фрахтовика, его положение не позволило Нире снять пилота с расстояния, а попыткам ведьм повредить двигатели мешал дефлекторный щит, поглощающий в себя весь урон заклинаний. Судно оторвалось от земли, шасси спрятались в корпусы, казалось, что теперь ничего не удержит беглеца. Алекс деактивировал свой меч и выставил руки в сторону корабля, будто и вправду пытался его схватить. Как итог, парень сильно напрягался, не давая сестре ночи покинуть небольшое поле боя. Шепард даже казалось, что он сможет посадить его обратно, пока его не дернуло вперед. Алекс наклонился назад и попытался отступить на один шаг, но снова съехал в сторону. Двигатели работали на полную мощность, старались вырваться из цепких лап одаренного. Девушка побежала к нему и присоединилась. Усилием двух джедаев, корабль медленно возвращался обратно. Из-за сильной нагрузки, с которой судно не могло справиться, по задней части корпуса пробежали искры, один из двигателей рванул. Джедаи, по инерции, попадали на спины. Ребята тяжело глотали воздух, чувство облегчения окатило их словно холодной водой из ведра. «Надо как-то подготовиться к такому», — резонно заметила Джейн, наблюдая, как ведьмы проломили дно фрахтовика и пробираются внутрь, чтобы избавиться от последнего противника. «Ага, а потом будем крейсеры валить на планеты». Покончив с поручением, троица забрала то, зачем пришла одаренная, и вернулась на корабль за гирвянки. Всю дорогу Джейн ощущала в силе два источника возмущения, и только один смог перевоплотить зависть в нечто другое, похожие на спокойную радость, за кого, уточнять было лишним. И пока девушка продолжила наверстывать упущенное, Алекс решил отвлечь Неру всякими расспросами о карьере наемника, о жизни, о разного рода ситуациях, в которых она оказывалась. Это помогло женщине справиться с раздражением и на какое-то время забыть о причине его возникновения. Не столько боясь, сколько ожидая преследования сестер ночи, джедаи смогли упросить ведьм оказать маленькую услугу, а именно подвести их на одном из добытых фрахтовиков до пункта назначения. Агвин, несмотря на отсутствие в этом интереса клана, согласилась. Алекс тихо радовался сияющей Джейн, то, как она смотрит на свою мать, как изменился тембр ее голоса. Аннабель также была счастлива, это было видно невооруженным глазом, и не только появлению своей дочери, но и возможности вернуться домой. Дом. Алекс задумался, найдет ли он когда-нибудь свой дом, и раз один из них, чьи жизни не вызывали зависти, смог добиться желаемого, то и другой тоже сможет, когда-нибудь. Примечание к части. Мир. Вводит карантин. Автор. Ну вот, хорошо, теперь много времени будет. Tell Worlds. Выпускают Bannerlord в ранний доступ. Игровая зависимость. Просыпается там Clancy S. Ghost Recon. Готов стать админом вашей хуйни. Диплом. Кашляет сессия. Задыхается автор. Твою мать. Рандомный коммунист. Нашу мать, товарищ. Нет даты ни рождения, ни смерти. К тому же ее дочь, которая умерла 8 бя, выглядит в это время, как старуха, так что возможно она жила в это время, 27 бя. Короче да, я не шарю, идите в пень. По поводу датамирских ведьм. В общем пиздец, народ, я ничего не понимаю. Это один из тех моментов, когда канон очень жестко противоречит легендам, а ведь ВК начинали творить еще при Лукасе и Доебамыши. Поэтому у меня получается какая-то сборная солянка. Талзин остается главой клана, хотя сестер ночи создала Гидзирион, ебнутая дочурка Агвин Дьо, глава поющей горы, что уже противоречит логике. Да сама планета уже противоречит самой себе. Короче, я пытался. Талинахала, HTTPS. Вол 181 962 594 50. Глава 18. Мы всего лишь пешки. В политике, мой милый, нет людей, а есть идеи. Нет чувств, а есть интересы. В политике не убивают человека, а устраняют препятствия, только и всего. Александр Дюма. Что дальше? Джедай оккупировали кают-компанию, пока Нера дремала в кресле пилота, а Аннабель занималась тем, чем обычно занимаются в ночное время суток, спала. Джейн хватило 5 часов сна и 1 часа медитации, чтобы восполнить свои силы, когда Алекс обошелся только 2-м способом и на удивление чувствовал себя относительно нормально. Сейчас они сидели за столиком, каждый со своей чашкой кафе. Шипар как-то пошутила, что еще 2 дня и все запасы зайгерлянки будут нагло уничтожены прожорливыми людьми и начнется сие нападение именно с так любимого ей напитка. Семью ты нашла. Теперь стоит вопрос, когда уйдешь из ордена? Дополнил страж и сделал маленький глоток горячего кафе. А есть ли куда уходить? Грустно улыбнулась Джейн, покачивая головой. Жизнь в республике не ахти, и ты это прекрасно знаешь. Сплошная коррупция и отсутствие даже не то что банальных прав разумного, вообще каких-либо прав, не внушают оптимизма. Но ведь теперь у тебя есть дом, не так ли? Заметил парень, на что девушка сдержанно засмеялась над его словами и посмотрела, как на наивного дурачка. Вот его как раз таки нет. Понимаешь, Алекс? Она откинулась на спинку диванчика, положив руки на колени. Дом – это не просто какая-то халупа со стенами и крышей. Это место, где ты можешь чувствовать себя в безопасности, свободно, зная, что здесь тебе ничего не угрожает. К сожалению, галактика не может предоставить такого места и его придется создавать самому. К примеру, можно взять Маркурия, космическую станцию, на которую законы республики по факту не распространяются. Из этого гнилого притона можно создать поистине хорошее место, куда смогут прийти все, кто ищет нормальной жизни. Да, сейчас это гадюшник, преступный мир, но не думаю, что он был таким всегда. Возьмешься за станцию, клан Мура сам справится, сделает свой маленький Мандалор и будет жить, как того захочет. Достаточно найти Белла, чтобы вернуть им уверенность. Со своей стороны я могу лишь помогать. Алекс кивнул и опустил взгляд на чашку в своих руках. Ему нравилась идея создать свой маленький мирок, построить по своим правилам, приблизить к тому, что было в родном мире, чем джедай и занимался, помогая решать проблемы неофициальному содружеству республиканских систем. Вот только выстоит ли этот маленький мирок против того, что обрушится на него в будущем? Он не знал, но надеялся, что да. В самом начале парень предложил советнику создать независимую ото всех, помимо торговли, страну со своими законами, экономикой, структурой власти и даже армией. Границы неназванного содружества ширились, программа по развитию вооруженных сил, именуемыми простыми словами силы планетарной обороны, работала неэффективно из-за отсутствия практического опыта. Галактика давно не видела войн, а выросшие в мире поколения умело гонять только пиратов или юстициаров. Это было хорошо видно во время восстания Янчорри, когда орденный корпус и юстиции схлестнулись в 3 крупных битвах с молодой расой и победили ценой больших потерь. Не мудрено, что джедаи часто умирали в войне клонов, которой еще предстоит произойти. Парень поднял глаза на подругу. Шепард, похоже, потеряла весь интерес к беседе и смотрела рассеянным взглядом в сторону, погрузившись в свои мысли. С началом закулисных игр, что он вел с Дахуа, появилось жуткое желание посвятить в это дело Джейн, но как объяснить свои действия, понятия не имел. Одно дело, перерождение в совершенно другой реальности, но ее существование в виде каких-то фильмов в их родном мире. Слова кажутся безумными, но если бы был способ поделиться информацией, передать ее с помощью силы, он непременно так бы и сделал, но не знал как. «Если хочешь, можешь пойти со мной», вдруг нарушила воцарившуюся тишину одаренная, повернулась к стражу и, игриво улыбнувшись, пожала плечами. «Все равно моя мама нас благословила, и ты типа согласна с этим, не зная, что и думать», спросил парень, ожидая какой угодно реакции. «Пф, нет, конечно. Я не собираюсь слушать твои философские бредни до конца своих дней. Какое облегчение. А я уже подумал, что моей женой станет рыжая стерва. Зануда». Они синхронно засмеялись, понимая, что никто не говорит серьезно. В конце концов, их объединяло не то, что они выросли вместе или являлись выходцами из одного мира, а то, что фактически отсутствовало в небесной реке желание быть свободными, как раньше, хотя и разными методами. Шепард начала думать о том, что неплохо было бы взяться за Маркурия, в то время как Алекс думал куда масштабнее. По возвращению на Дракса команда разделилась. Абрены отправились домой, если точнее, к Джеку, который будет очень рад увидеть свою сестру в здравии. Джейн предположила, что она задержится на один день и предложила остальным не ждать ее, сама как-нибудь вернется на станцию за своим истребителем. В итоге Нира и Алекс пообещали подождать, а сами отправились изучать местную культуру. Наемница отдала предпочтение выпивке в нескольких кантинах, пока джедай вел непринужденные разговоры с местными, ему было очень интересно, насколько Дракса похож на Скандинавию. В одном из многочисленных заведений, Камлинг нагло прервал, как посчитал парень, интересную историю про эпоху Мандалорских войн, и Алекс неспешно удалился на улицу, оставив Зайгерианку одну против троих завсегдатаев. В позднее время достаточно легко найти безлюдное место, где не будет лишних ушей, ей устала крыша одного дома, на которую не вела ни одна лестница. Катура поприветствовал его советник династии Блэкмуров по местной фамилии, представ в образе миниатюрной голограммы, что парила над голопроектором в правой руке. «Советник, что-то случилось. Проблемы с нашими союзниками. Конфедерация сильно давит на них, и мне нужно ваше участие как джедая. Наш сенатор работает над тем, чтобы сенат надавил на орден и выдал вам официальное подтверждение на выполнение задания, но будет лучше, если вы начнете прямо сейчас». Политики мысленно выдохнул Алекс, поражаясь тем методом, который они использовали для достижения своих целей. «Самое интересное, что даже если Сенат отклонит запрос, это ничего не поменяет». Тем временем, советник продолжил. «Если говорить точнее, то здесь больше понадобятся ваши силовые умения, чем консульские. Желательно переговорить с глазу на глаз. Хорошо, я скоро буду». На этом связь оборвалась. Алекс знал, что рано или поздно это должно было начаться, но не ожидал, что так скоро. Хотя тот, кто готовил масштабную пьесу, будет рад новому сценаристу одного театра. Прямое вмешательство в чужие планы обычно карается жестоко и беспощадно, и Палпатин поступит именно так, если прознает, кто за всем этим стоит. Одаренный обреченно вздохнул, ему никогда не нравились резкие смены планов, особенно когда они требовали скорейшего отлета. Он закрыл глаза и медленно досчитал до 10, как бы оттягивая этот момент. Когда прозвучала заветная цифра, Алекс набрал частоту Джейн, нехотя ожидая ответа. Приветствием стал смех трех голосов и тихий комментарий, но джедай не смог разобрать слова. «Да, Алекс». Все еще отходя от чего-то смешного, спросила Шепард. Голоса на фоне стали тише. «Мне придется покинуть планету раньше», только что говорил с советом, и они дали внеплановое задание. Одаренные, к счастью, не могли почувствовать ложь через коммуникатор, но это не значило, что Джейн поверит. Еще в будни своего падаванства Мусусил говорила ученику, что тот не умеет врать, и Алекс надеялся, что его слова звучат правдоподобно. «Совет», расстроенным голосом, растерянно переспросила она. Чернявый, в такие моменты, по привычке пожал плечами, будто девушка каким-то образом могла увидеть этот жест. Ладно, как-нибудь встретимся. Ядро. Корусант. Сумасшедший мир называли столицей бюрократии и коррупции. Именно здесь находились корни всех бед галактики, которые нельзя было вырвать. Его обитатели лицемерны друг к другу. Это было ярко выражено между всеми слоями общества. Карьерный рост считался важнее, чем дружба, иногда ценился выше, чем семья, порождая взаимный эгоизм между разумными. В погоне за повышениями, крупными окладами и желанием утереть нос конкурентам, граждане планеты превратились в каких-то бесчувственных машин, живущих лишь манией прибыли. Но это верхние уровни Корусанта, а на нижних существовал совершенно иной мир, со своими правилами нормы и морали. Мир, в котором живут те, до кого никому нет дела. Если кто-то смог выбраться наверх или хотя бы поселиться у основания верхнего уровня, это считалось успехом среди тех, кто находился ниже. Небольшая разница в высоте, и ты уже смотришь на других, как на неудачников. Так говорили многие, так считали обитатели планеты. Самое странное, что здесь, в одной из миллиардов квартир, жила семья какого-то клерка, что было неслыханной новостью для многих. Официально, неофициально, большую часть бюджета создавала его жена, которая числилась бывшим юстициаром и безработной. Это не мешало зарабатывать более крупные суммы на стороне, отдавать их жениху, и тот уже сам умело делал вложения, покупал или продавал акции и увеличивал кредиты на бирже. Как итог, большая трехкомнатная квартира, личное место парковки и в роли дворецкого, благоприятный район и много денег на всякие нужды. По главной комнате медленно ходила невысокая женщина в свободной домашней одежде, держа в левой руке бутылку холодного пива. Из-за шрама от ожога, покрывающего правую часть лица, слухового протеза вместо правого уха и маленьких рубцов на руках, которые не могли скрыть татуировки, окружающие сторонились ее, иногда считали уродиной, некоторые даже побаивались. Никто не мог предположить, что она любящая мать для 10-летнего мальчика со светлыми, короткими волосами. Более того, ее внешность не пугала сына. На повестке дня было так нелюбимое ими юридическое право, а ведь его зачем-то ввели для изучения в младших классах. Любопытно, ведь 50 лет назад право исключили из программы, а еще столько же лет назад наоборот, включили. Никогда не поймешь Министерство образования. Ссылаясь на статью 186, глава 2, часть 3, граждане республики имеют право на самозащиту, и данный субъект не является виновным, диктовала Ариа, на ходу вспоминая давно забытый материал. «Мам, зачем нам это?» Продолжал негодовать мальчик, оторвавшись от датапода. Женщина ласково улыбнулась, медленно подошла к нему со спины и обняла одной рукой за шею, покачиваясь из одной стороны в другую. Непослушные пряди рыжих волос заползли на левый глаз, но тут же были убраны за ухо. «Хотела бы я знать, зачем тебе квантовая физика в 7 классе, милый? 20 лет назад опять ввели, но, если удача улыбнется, в следующем году уберут. Сколько там еще вопросов?» 17 обреченно выдохнул мир и наклонился над устройством. Следующий вопрос относился к уголовным законам. Ариа только подумала, что этот кошмар никогда не закончится, а ведь все это необходимо сделать до завтра, как тут и стал для нее спасением. «Госпожа», входящий вызов по защищенному каналу, раздался его голос по всей комнате без каких-либо уточнений. «Поищи пока ответы в Галаните, я скоро приду», одарила она сына теплой улыбкой и быстрым шагом удалилась в скрытую комнату, про которую знал лишь ее муж. Небольшое помещение встретило ее сухостью и прохладой, как и всегда. Напротив дверей стоял коммуникатор и тихо сообщал о запросе на сеанс связи. Вдоль стен по левую и правую руку стояло по 2 шкафчика скучного серого металлического цвета, а в дальних углах расположились контейнеры, набитые никому неизвестными, кроме нее, предметами. Подойдя к устройству, Ариа допила свое пиво, поставила пустую бутылку на шкафчик и приняла вызов. Через секунду над проектором появилась голограмма крепкого, налысо бритого человека в средней по классификации броне. Маленькие карие глаза, острые черты лица и массивная челюсть внушала окружающим опасность, весь его вид как бы говорил, что с ним в открытом бою лучше не сталкиваться. «Искра, рад тебя видеть», слегка улыбнулся мужчина и сделал легкий кивок. Вся суровость резко исчезла, и перед женщиной предстал давно знакомый ей друг, как мир и Грей. «Привет, Кэп. Вполне нормально. Грей еще на работе, а мир страдает над домашним заданием. Но я не думаю, что ты звонишь узнать о моей семье. К сожалению, нет, признался тот, самому не нравилась причина, по которой он с ней связался. У нас появилось много работы и команде нужны все без исключения. Вся информация для ознакомления в инфокристалле, ее передаст новенький, он же и подберет тебя у твоего дома. Желательно прямо сейчас. С чего вдруг такая спешка? Удивилась Риа, впервые сталкиваясь с таким приказом. Тем, у кого были семьи, давали максимум 24 часа перед отправкой, ведь понимали, что не очень удобно вот так сразу бросать свой дом и идти рисковать головой. Многим нужно было подготовиться морально, и ей тоже. Конкуренция и сжатые сроки. Контракт на 10 миллионов кредитов. Сама знаешь, что такие деньги на дороге не валяются. Ариа сделала глубокий вдох и наклонила голову. Новая командировка в планы не входила. Через неделю они собирались отметить годовщину свадьбы в кругу семьи, что уже говорить про день рождения сына через 5 дней. Можно было бы отказаться, даже завязать с такой работой, но что тогда делать дальше? У них бы сейчас ничего не было, если бы она не рисковала своей головой. Хорошо, где будем работать? Она вновь посмотрела на человека. Среднее и внешнее кольцо. Почти как всегда. Сеанс связи прервался, и бывший юстициар принялась собирать свои вещи. Из одного шкафчика сразу выпали две большие сумки, куда должны были поместиться броня, оружие и комплектующие. С первым Ариа разобралась достаточно быстро, с остальным пришлось повозиться, хотя бы потому, что ее личным аргументом в любых конфликтах выступал крупнокалиберный плазмомет с вращающимися 6 стволами. Его пришлось разобрать на части и заодно сэкономить немного места для дополнительных вещей. Дверь в комнату тихо зашипела и спряталась в стене. Женщина резко повернулась к незваному гостю, ожидая там увидеть Мира, но тут же с облегчением выдохнула. Грей прислонился левым плечом к дверному косяку, молча смотрел на лежавшие у ее ног сумки и поднял разочарованный взгляд, чтобы встретиться с карими глазами. Мужчина был выше своей жены, со светлыми, короткими волосами и немного квадратным лицом. Неполный комплект делового костюма говорил о том, что он только что вернулся с работы. «Ты же говорила, что никуда не уедешь», — тихо напомнил ей Грей и снова посмотрел на сумки. Ари меньше всего хотелось объясняться и просить прощения, когда на душе и так было противно. Она медленно подошла к блондину, обняла за шею и слегка притянула к себе. Грей для нее был тем разумным, который не кривился из-за ее внешности. В первый день знакомства он будто не замечал шрам на пол лица, видел что-то свое. Тогда, до полноценных процедур, которые все же не смогли полностью избавить ее от этого изъяна, все было куда страшнее, чем сейчас. Кэп собирает всех. Дело очень важное. Я знаю, Грей сдавленно улыбнулся и провел рукой по ее волосам. У тебя все дела жесточайшей важности. Мы уже говорили с тобой об этом. Я не хочу снова объяснять тебе про свою работу. Мир расстроится. Ты второй год уезжаешь на его день рождения. За это куплю ему тот навороченный гравискутер, уже полгода просит. Грей усмехнулся, вспоминая, как каждый день Мир выпрашивал такой дорогой подарок. Каждый раз ему объясняли, что у родителей нет 3 миллионов кредитов, как такая вещь вообще может столько стоить. Но мальчик не терял надежды. Многие бы сказали, что они его избаловали дорогими подарками, но что делать? Если ребенок согласился оставаться без подарков, лишь бы получить именно эту вещь. Мужчина поцеловал жену в лоб и прижался к ней, не теряя зрительный контакт. «Возвращайся живой». Как всегда, она аккуратно отстранилась от него и продолжила собирать вещи. Грей постоял еще несколько секунд, затем куда-то ушел, скорее всего помогать их сыну с домашним заданием. Иногда Ариа поражалась, как их семья умудряется оставаться нормальной. Узнай кто другой о том, как они живут, удивился бы. Мать рисковала жизнью ради больших денег, отец практически не интересовался происходящим вокруг, кроме того же рынка, обычное явление для карусанцев, и их ребенок, на котором ничего это не сказывалось. Она закинула ремни сумок через шею, покинула свой маленький арсенал и закрыла дверь. Перед каждой командировкой Ариа обнимала своего сына, обещала вернуться так скоро, как получится, а потом около минуты стояла у порога и смотрела на свой дом. Такая несложная последовательность вылилась в некую традицию, давала надежду, что если ее соблюдать, то все будет хорошо. Спускаясь в лифте, Ариа вдруг поняла, что Кэп забыл ей дать информацию по новенькому в их отряде. Кто он, его имя, прошлое, показать, как он выглядит, чтобы не пришлось искать друг друга. Была надежда, что хотя бы этот незнакомец знает про нее и сам двинется навстречу. Так и случилось. Когда женщина вышла на улицу, со стороны парковки в ее сторону целеустремленно двинулся молодой черноволосый человек в гражданской одежде. «Ариа», — уточнил он, когда подошел поближе, на что женщина ответила кивком. «Травис Тылзук, рад познакомиться». Они обменялись рукопожатиями. Ариа оценила его крепкую хватку и была готова поспорить, что он сжал ее руку в полсилы. Взаимно, дружелюбно улыбнулась она и последовала за ним к Кару. «Помощь мне не трудно». Травис лишь пожал плечами. «Давно в группе». «Ну». Он на мгновение замолчал и, когда они подошли к машине, открыл багажник, помогая закинуть в него сумки. «С Каем знаком где-то месяц, но предложение присоединиться к вам он сделал только неделю назад». Они медленно перебрались в салон. Новичок завел кар и повел его к воздушной трассе в сторону космопорта. Ариа воспользовалась парой минут молчания, чтобы получше изучить будущего напарника перед полным знакомством. Травис казался ей слегка отстраненным от мира, возможно, он будет таким же неразговорчивым, как одна разумная в их компании, еще одного болтуна команда не выдержит. Удивительно было то, что парень выглядел моложе, чем все остальные. Кэп всегда считал, что стать кандидатом могут только опытные ребята, а тут, похоже, пошел против своих правил и решил взять молодняк. Весьма необычное дополнение после болтуна, хотя и та была примерно его возраста, даже моложе. «На будущее. Мы не обращаемся друг к другу по имени, только позывные. Соблюдайте регламент», — хмыкнул он, не отвлекаясь от дороги. «Мы называемся призраками не просто так», — поучительно начала Ариа, не поворачиваясь к нему. «Никто не знает наших имен, лиц и численности. Даже семьи. Для их же безопасности». И это было правдой. Грей мог знать, что у его жены есть своя тайная комната, что там хранится снаряжение и экипировка, но был уверен, что она работает на правительство и является членом какой-то секретной силовой структуры. Мир даже не подозревал, чем занимается его мать вдали от дома. Джейн Шепард. 4 дня спустя. Она чувствовала себя в весьма приподнятом настроении и хотела, чтобы так оставалось и дальше. Проведенное время с семьей пошло девушке на пользу. Давняя мечта наконец-то сбылась, хотя и немного в иной форме. Джек был очень рад снова увидеть сестру, даже взял неофициальный выходной, чтобы они смогли провести время вместе. Аннабель после стольких лет расставания тоже старалась использовать время с пользой, потому сразу же испекла те самые сладкие булочки, которые когда-то готовила своей дочери, приятный вкус детства. Их было так много, что одаренной даже пришлось взять с собой. Алекс ушел до ее возвращения, ссылаясь на срочное задание от совета. Шепард думала, что он поможет найти Белла, но раз так вышло, этим придется заняться самой, и первым делом следует что-нибудь придумать для отчета тому же совету. Она задумалась, читают ли их вообще, учитывая сколько джедаев состоят в ордене. Джейн лежала на диванчике в кают-компании и проявляла свою фантазию в докладе, пока Зайгерианка что-то смотрела в Галаните. Ви корабля за несколько дней обновил список контрактов в своей памяти, позволяя наемнице оставаться в курсе событий в гильдии наемников. Да, у нее все еще был действующий контракт с Белой Дланью, но он не мешал изучать другие. Просматривая любезно составленный машиной список, ее палец внезапно остановился и быстро выбрал один контракт. После прочтения сути и дополнений, ее глаза загорелись, как у игривой кошки, и она подняла свой хищный взгляд на подругу. Джейн почувствовала, что на нее смотрит, и повернулась к очень довольной и загадочной Нере, чей хвост задорно дергался в разные стороны.